Глава вторая. Супружеские отношения. Правила развития мозга. У счастливых супругов растут счастливые дети. Мозг превыше всего заботится о безопасности. То, что для вас очевидно, очевидно только для вас. Я помню, что чувствовал себя совершенно ошеломленным, когда мы принесли нашего первенца Джошуа домой из роддома. Мы в первый раз положили своего новорожденного ребенка в кресло машины, молясь, чтобы нам удалось правильно закрепить его ремнями. Я вел машину из больницы домой со скоростью черепахи, что для меня совершенно невероятно. Моя жена сидела на заднем сидении, чтобы контролировать ситуацию. Покуда все хорошо. Когда маленький человек попал в наш дом, его крошечное личико внезапно недовольно сморщилось. Он начал плакать. Мы поменяли ему подгузник, он продолжал плакать. Его мама покормила его. Он сделал пару глотков, затем снова стал плакать, пытаясь вывернуться из ее рук. Такого не случалось в роддоме. Мы что-то сделали не так? Я подержал его, моя жена подержала его. Постепенно он успокоился. Затем он, по всей видимости, заснул. Это было такое облегчение для нас. «Мы сможем с этим справиться», — продолжали мы повторять друг другу. Было поздно, и мы решили последовать его примеру. Как только наши головы коснулись подушек, Джошуа снова начал кричать. Жена встала, покормила его, затем передала его мне. Я дал ему срыгнуть, поменял подгузник, положил обратно. Он был довольным и спокойным, и мы снова легли в постель. Я не успел даже согреть простыню, прежде чем плач и крики возобновились. Его мать была измотана, восстанавливаясь после родов, длившихся 21 час, и не в состоянии помочь. Я встал, взял ребенка на руки, затем снова положил его в кроватку. Он успокоился. «Ура!» Я, крадучись, двинулся к кровати. Я только успел добраться до подушки, когда плач начался вновь. Я спрятал голову под одеяло, надеясь, что это прекратится. Не прекратилось. Что я должен был делать? Эта безумная процедура и моя реакция на нее повторялись изо дня в день. Я испытывал глубокие чувства к своему сыну и всегда буду испытывать. Но в тот момент я недоумевал, что заставило меня принять решение завести ребенка. Я и представить себе не мог, что нечто настолько прекрасное может быть притом настолько непростым. Я получил трудный, но важный урок. Когда ребенок появляется на свет, расчеты повседневной жизни переходят на иной уровень. Я хорошо знал математику, но ничего не знал об этом. У меня не было ни малейшего представления о том, как решать эту проблему. Для большинства начинающих мам и пап первым шоком является беспощадная суть этого нового социального контракта. Ребенок берет, родители отдают. Конец истории. Наиболее пугающим для многих пар бывает тот удар, который ребенок наносит по качеству их жизни. Особенно по их супружеским отношениям. Ребенок плачет, ребенок спит, ребенка вырвало. Его нужно взять на руки, сменить пеленки, покормить. И все это до 4 утра. Затем вам нужно идти на работу. Или вашей жене. И это повторяется день за днем. И так до посинения. Родители хотят всего 1 квадратный дюйм тишины. Одну маленькую секундочку для себя. И они, само собой, не получают ни того, ни другого. Вы даже не вольны пойти в туалет, когда вам нужно. Вы не досыпаете, вы теряете друзей, ваши домашние обязанности утраиваются, ваша сексуальная жизнь прекращается, и у вас едва хватает энергии, чтобы спросить друг друга о том, как прошел день. Чего же удивительного в том, что отношения между супругами страдают? Об этом крайне редко говорят, но факты таковы. Враждебные стычки между супругами резко возрастают в первый год жизни ребенка. Иногда младенец приносит пропитанный гормонами период в духе медового месяца. Одна знакомая пара постоянно цитировала друг другу Тагора. Рабиндраната Тагора, индийского поэта и писателя, лауреата Нобелевской премии. Каждый ребенок является в мир с посланием, что Бог еще не разочаровался в человеке. Однако даже после этого все быстро портится. Враждебность может быть настолько сильной, что для некоторых браков ребенок становится настоящим фактором риска развода. Почему я говорю об этом в книге, посвященной развитию мозга ребенка? Потому что это имеет серьезное значение для мозга ребенка. В главе, посвященной беременности, мы узнали, что младенцы в утробе чувствительны к внешним раздражителям. Как только ребенок покидает свой комфортабельный водяной инкубатор, его мозг становится еще более уязвимым. Постоянное восприятие враждебности может разрушать интеллект ребенка, и его способность справляться со стрессом иногда очень серьезна. Потребность ребенка в стабильности тех, кто о нем заботится, настолько велика, что он может перемонтировать свою развивающуюся нервную систему в зависимости от воспринимаемых им волнений. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был вооружен лучшим мозгом, который только возможен, вы должны знать об этом до того, как принесете в дом свое сокровище. Когда я читаю научные лекции о юном мозге, отцы — это практически всегда бывают отцы — требуют ответа, как обеспечить их детям поступление в Гарвард. Их вопрос однозначно вызывает у меня приступ гнева. Я взрываюсь. Хотите, чтобы ваш ребенок поступил в Гарвард? Вы действительно хотите знать, что об этом говорят научные данные? Я скажу вам, что говорят эти данные. Идите домой и любите свою жену. В этой главе речь пойдет об этой отповеди. Почему возникает супружеская враждебность? Как это отражается на развивающемся мозге ребенка? И о том, как противостоять враждебности и минимизировать ее воздействие. Большинство супружеских пар страдают от внутренних проблем. Многие пары представить себе не могут таких перипетий, пока длится беременность. В конце концов, предполагается, что младенцы приносят бесконечную, непрекращающуюся радость. Это идеалистическая точка зрения, которую разделяют некоторые из нас, особенно если ваши родители выросли в конце 50-х, в эпоху, окутанную традиционалистскими взглядами на брак и семью. Телевизионные программы, такие как «Предоставьте это Биверу» и «Оззи и Хэрриет», изображали работающих отцов самыми мудрыми, матерей-домохозяек самыми заботливыми. Детей, на удивление, послушными и, в случае непослушания, создающими небольшие кризисы, которые были контролируемыми и легко разрешались за 23 минуты. Действующие лица принадлежали преимущественно к среднему классу. Были преимущественно белыми и, как стало ясно, малоправдоподобными. Отрезвляющий холодный стакан воды на эту идиллию в духе Эйзенхауэра был выплеснут знаменитым социологом Ле Мастерсом. В 1957 году он опубликовал отчет о результатах исследования, продемонстрировавшего, что 83% молодых родителей в период вступления в родительские обязанности переживают кризис супружеских отношений от средней до серьезной степени тяжести. Враждебность этих родителей друг к другу в первый год жизни ребенка продолжает возрастать. Подавляющее большинство испытывало серьезные трудности. Такие результаты были социологическим эквивалентом заявления, что Земля плоская. Никто не предполагал, что конфликт может возникнуть, когда у пары рождается их первый ребенок. Предполагалось, что будет радость. До проведения этого исследования многие считали, что рождение ребенка приносит такие сильные позитивные переживания, что способно спасти брачные отношения, а данные Ле Мастерса показывали прямо противоположное. После публикации этих данных он был огульно раскритикован. Некоторые исследователи в кулуарах высказывали мнение, что Ле Мастерс их сфабриковал. Однако он этого не делал. По прошествии ряда лет более строгие в плане методов исследования и несколько многолетних исследований, включавших повторные наблюдения по истечении длительного периода, доказали правоту Ле Мастерса. В конце 1980-х и в 1990-е изучение проблемы в 10 промышленно развитых странах, включая Соединенные Штаты, продемонстрировало, что удовлетворенность большинства мужчин и женщин своим браком падает после того, как у них рождается первый ребенок, и продолжает падать в течение следующих 15 лет. Для многих пар положение не улучшается, пока дети не покинут дом. Сегодня мы знаем, что эта длительная эрозия является широко распространенным явлением семейной жизни, начинающимся со вступления пары в родительские обязанности. Качество супружеской жизни, достигающее своего пика в последний триместр первой беременности, снижается где-то на 40-67% в первый год жизни малыша. Последующие исследования, в которых задавались более разнообразные вопросы, привели к результату, близкому к 90%. В эти 12 месяцев показатели враждебности, которыми измеряется супружеский конфликт, взлетают вверх ракетой. Риск клинической депрессии возрастает как для отцов, так и для матерей. На деле от трети до половины молодых родителей испытывают такой же стресс от супружеской жизни, как и те несчастные пары, которые уже обратились за помощью психотерапевта для сохранения своих отношений. Неудовлетворенность обычно начинается у матери, затем передается отцу. Цитата, взята из отчета о результатах исследования, недавно опубликованного в журнале «Семейной психологии». Суммируя результаты, можно сказать, что появление детей ускоряет спад в супружеских отношениях, даже в относительно благополучных семьях, которые осознанно принимают такое решение. Британский адвокат, специализирующийся на бракоразводных процессах, вспоминает такой случай. Муж Эммы был футбольным фанатом, болел за команду Манчестер Юнайтед. Их еще называют «красные». Его страсть болельщика возросла с появлением ребенка. Эмма в действительности указала на это как на причину развода. Ее муж ответил: «Я признаю, что в 9 случаях из 10 я предпочитал смотреть красных, чем заниматься сексом, но не из-за неуважения к Эмме». С учетом всех изложенных фактов в голову приходит мысль, что каждая пара, рассматривающая возможность иметь детей, должна пройти психиатрическое обследование, после чего сделать добровольную стерилизацию. Что будем делать? Семена надежды. Надежда есть. Мы знаем 4 наиболее важных источника супружеских конфликтов в период вступления пары в родительскую роль. Недостаток сна, социальная изоляция, неравное распределение нагрузки и депрессия. Мы рассмотрим каждый. Пары, которым известны все эти факторы, могут внимательнее относиться к собственному поведению. И тогда им будет легче проходить через испытания. Известно, что не все семьи переживают столь печальное развитие событий. Пары, имеющие к моменту беременности сильную супружескую связь, способны выдержать натиск стихии в первый год жизни ребенка лучше, чем те, у которых такой связи нет. То же самое касается пар, тщательно планирующих рождение детей еще до беременности. Фактически одним из серьезнейших предвестников семейного счастья оказалось соглашение поставить детей на первое место. В ходе одного из крупных исследований сравнивались пары, где оба родителя хотели детей, с теми, где только один хотел этого. Среди пар, где детей хотели оба родителя, было совсем мало разводов, и степень супружеского счастья в первый год жизни ребенка либо оставалась такой же, либо повышалась. Все конфликтующие пары, где один партнер, обычно мужчина, не выдерживал к тому моменту, когда ребенок достиг возраста 5 лет. Либо жили отдельно, либо развелись. Приведенные данные – результаты исследования, опубликованного в журнале «Семейной психологии», которое упоминалось ранее. Выдержка в полном объеме дает еще больше надежды. Суммируя результаты, можно сказать, что появление детей ускоряет спад в супружеских отношениях, даже в относительно благополучных семьях, которые осознанно принимают такое решение. Но состояние планирования и удовлетворенность браком до беременности в целом защищают супружеские отношения от такого спада. В период вступления в родительскую роль браки страдают не одинаково. Некоторые не страдают вовсе. Но, как продемонстрировала работа Ли Мастерса, и все последующие, это не относится к большинству. Социальные последствия оказались значительными, что обеспечило дальнейшее изучение проблемы. Исследователи стали задаваться вопросом, по поводу чего бьются пары, когда в доме появляется ребенок, и как эти конфликты отражаются на ребенке. Ребенок превыше всего заботится о безопасности. Эти исследователи обнаружили, что эмоциональная экология, в которой оказывается новорожденный, может повлиять на самые глубинные основы формирования его нервной системы. Для понимания этого взаимодействия мы должны обратить внимание на невероятную чувствительность ребенка к той обстановке, в которой он растет. Такая чувствительность глубоко уходит корнями в эволюцию. Первые намеки на подобную восприимчивость пришли из лаборатории психолога Гарри Харлоу в Висконсинском университете в Мэдисоне, где наблюдали за поведением детеныша-обезьянки. Тот факт, что сделанные открытия могут быть применимы к человеческим детенышам, иллюстрирует, насколько глубоко восприимчивость коренится в нашем эволюционном прошлом. Харлоу выглядел как практически каждый ученый, 1950-х годов, укомплектованный дурацкими очками размером с тарелку. По его собственному признанию, он был движим любовью, хотя демонстрировал ее весьма странным способом, как профессионально, так и лично. Он женился в первый раз на собственной студентке, развелся с ней после рождения двух детей, женился на психологе, пережил ее смерть от рака и в последние годы жизни снова женился на своей первой жене. Итак, Харлоу разработал серию революционных экспериментов с макаками резус, которые были довольно жесткими. Некоторые его ученики уверены, он невольно породил движение в защиту животных. В экспериментах применяли изоляционные камеры и металлических суррогатных матерей для детенышей макак. Сам Харлоу довольно красочно описывал свое исследование, называя свои камеры казематами отчаяния, а своих суррогатных матерей – железными девами. Однако именно он практически в одиночку открыл идею детской эмоциональной привязанности. Это, в свою очередь, легло в основу понимания того, как родительский стресс влияет на поведение младенца. Железная дева – орудие пыток и смертной казни в эпоху Инквизиции, представляющая собой шкаф в виде женщины, часто одетой в костюм горожанки. Из внутренней поверхности груди и рук железной девы торчали острые длинные гвозди, вонзавшиеся в тело жертвы, когда ее закрывали в шкафу. В классических экспериментах Харлоу использовал двух железных дев. Похожие на кукол конструкции, служившие заменой матерей детенышам обезьян. Одна была сделана из грубой проволоки, другая из мягкой махровой ткани. Он брал новорожденных детенышей макак-резусов, отбирал их у биологических матерей и помещал их в клетки, где находились обе куклы. Холодная проволочная кукла обеспечивала питание, подаваемое через укрепленную на ней бутылочку. То же самое делала и мягкая махровая кукла. Хотя малыши подходили к обеим матерям, чтобы поесть, они проводили больше времени, забравшись на мягкую маму и прильнув к ней. Если детеныши помещали в незнакомое место, они плотно прижимались к заменителю из ткани, пока не начинали чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы самостоятельно обследовать место. Если же их сажали в знакомую клетку, где не было одетой матери, животные замирали в ужасе, затем начинали плакать и кричать, бегать от одного объекта к другому, разыскивая свою потерянную мать. Предпочтения всегда оставались одними и теми же, независимо от того, сколько раз повторялся эксперимент и в каких вариациях. Эти эксперименты очень тяжело смотреть. Я видел старые видеосъемки, и выводы их неприходящие. Вовсе не присутствие еды вызывало успокоение у этих малышей, хотя именно такой была превалирующая идея того времени. Их успокаивало присутствие привычной, мягкой, тихой гавани и беспокоило ее отсутствие. Человеческие детеныши, какими бы сложными они ни были, нуждаются в том же. Обезьянка увидела, обезьянка сделала. Для детей очень значимо чувство безопасности, даже если они его вроде бы не ищут. На первый взгляд, младенцы погружены в более рутинные биологические процессы, такие как еда, использование памперсов по назначению, срыгивание на вашу рубашку. Это долго вводило в заблуждение исследователей, полагавших, что дети вообще ни о чем не думают. Некогда придумали термин «табула раса» — чистая доска для описания этих пустых существ. К младенцам относились скорее как к беспомощному куску милого, управляемого человеческого потенциала. Современные исследования полностью перевернули эту точку зрения. Теперь мы знаем, что самая большая озабоченность ребенка связана с органом, расположенным непосредственно над ее шеей. Младенцы приходят в мир, снабженными большим объемом программного обеспечения, загруженного в их нейронные жесткие диски, большая часть которого обеспечивает обучение. Хотите один удивительнейший пример? В 1979 году психолог Вашингтонского университета Энди Мелцов показал ребенку 42 минут отроду язык, затем отклонился, чтобы посмотреть, что будет. После некоторых усилий ребенок ответил на приветствие, медленно высунув свой язычок. Мелцов снова высунул язык. Ребенок ответил снова. Мелцов обнаружил, что младенцы могут подражать действиям других с самого начала своей жизни или, по крайней мере, через 42 минуты после старта их маленькой жизни. Это экстраординарное открытие. Подражание требует от ребенка ряда непростых осознаний, начиная от открытия того факта, что в мире существуют другие люди, и заканчивая пониманием, что эти люди управляют частями своего тела, и эти части такие же, как у него. Вот вам и чистая доска. Воспользовавшись своим открытием, Мелцов разработал серию экспериментов, которые позволили обнаружить, что ребенок буквально создан для обучения и чрезвычайно чувствителен к внешним влияниям в стремлении к этой цели. Мелцов сконструировал деревянную коробочку с оранжевой пластиковой панелью, в которую он встроил подсветку. При прикосновении к панели свет зажигался. Мелцов поставил коробочку между собой и годовалой девочкой. Затем проделал необычный трюк. Он наклонился вперед и коснулся своим лбом верхней стенки коробочки, отчего внутри ее сразу же загорелся свет. Ребенку не позволили прикоснуться к коробочке. Вместо этого девочку с матерью попросили покинуть кабинет. Через неделю ребенок с мамой снова пришли в лабораторию, и Мелцов поставил коробочку между собой и ребенком. На этот раз он ничего не делал, просто смотрел. Как по сигналу, девочка немедленно наклонилась вперед и коснулась коробочки своим лбом. Ребенок запомнил. Она всего один раз видела это действие, но прекрасно вспомнила его неделю спустя. Малыши всего мира способны поступить так. Всего лишь два примера, иллюстрирующих, что младенцы приходят в мир оснащенными удивительным набором когнитивных возможностей и одарены множеством интеллектуальных навыков, позволяющих расширить эти возможности. Они понимают, например, что реальный размер предмета не изменяется, даже если расстояние изменяет видимый размер. Они демонстрируют способность предсказывать скорость. Они понимают принцип общей судьбы. Черные полоски на баскетбольном мяче движутся, когда мяч отскакивает от пола по той причине, что они являются частью баскетбольного мяча. Младенцы с самого рождения могут отличать человеческие лица от нечеловеческих лиц и, похоже, предпочитают человеческие. С точки зрения эволюции, такое предпочтение представляет собой залог безопасности. Мы будем тяготеть к лицам большую часть нашей жизни. Откуда дети могут получать все эти знания, еще только-только появившись на свете? Никто не знает. Но у новорожденных есть определенные представления – и они начинают использовать их на пользу себе, с ошеломляющей скоростью и проницательностью. Вырабатывают гипотезы, проверяют их, а затем безжалостно оценивают результаты своих опытов с мужеством маститого ученого. Младенцы исключительно талантливые, на удивление настойчивые ученики. Они схватывают все на лету. Иногда это оборачивается забавными ситуациями. Женщина-педиатр везла свою трехлетнюю дочь в детский сад. Она ставила свой стетоскоп на заднем сиденье машины и заметила, что девочка начала играть с ним и даже правильно вставила в уши. Врач была воодушевлена. Дочь идет по ее стопам. А та схватила трубку стетоскопа, поднесла ее ко рту и продекламировала: «Добро пожаловать в Макдональдс. Могу я принять ваш заказ?» Да, наши дети наблюдают за нами постоянно. Все, что они зафиксировали, оказывает на них огромное влияние. И это может очень быстро превратиться из смешного в серьезное, особенно когда мама и папа начинают битву. Привязанность к вам обеспечивает безопасность. Для мозга самый главный приоритет – выживание. Отсюда следует стремление к безопасности. Этот урок преподали нам железные девы Харлоу. Младенцы полностью находятся на милости тех, кто принес их в этот мир. Сей факт имеет такой радиус воздействия на поведение младенцев, что затмевает все остальные поведенческие приоритеты, которые у них есть. Каким образом младенцы справляются с данным обстоятельством? Пытаясь поскорее создать взаимовыгодные отношения с местными силовыми структурами, то есть с вами, мы называем это привязанностью. В процессе формирования привязанности мозг младенца интенсивно отслеживает ту заботу, которую получает. Он, по сути, учитывает: ко мне прикасаются, меня кормят, кто безопасен. Если потребности ребенка удовлетворяются, мозг развивается одним путем. Если нет, генетические инструкции запускают другой путь развития. Осознание этого может привести в замешательство. Но младенцы не упускают из виду поведение своих родителей практически с момента появления на белом свете. Конечно, с точки зрения эволюции, это в их же собственных интересах. Но у них и нет другой возможности. Детям просто некуда деться. Существует промежуток в несколько лет, на протяжении которых малыши изо всех сил стараются создать такие связи и обеспечить себе ощущение безопасности. Если этого не случается, они страдают от длительной эмоциональной травмы. В предельных случаях они могут быть напуганы на всю жизнь. Мы знаем это благодаря впечатляющим и душераздирающим фактам из истории коммунистической Румынии, открытым приблизительно в 1990 году западными журналистами. В 1966 году, пытаясь повысить очень низкую рождаемость в стране, диктатор Николай Чаушеску запретил как контрацепцию, так и аборты и обложил налогами всех бездетных старше 25 лет, независимо от того, были ли они женаты, одиноки или даже бесплодны. По мере того, как рождаемость росла, росли и бедность, и число бездомных. Детей просто бросали. В ответ на это Чаушеску создал ГУЛАГ из государственных приютов, куда детей сдавали тысячами. Вскоре приюты стали нещадно обворовываться, поскольку Чаушеску стал экспортировать большую часть румынских продуктов и промышленных товаров в счет покрытия разрушительного национального долга. То, что творилось в этих детских домах, ужасало. Детей редко брали на руки, и дети получали мало необходимой сенсорной стимуляции, свидетельствующей о чьей-то заботе о них. Многих обнаруживали привязанными к кроватям. Их оставляли в одиночестве на многие часы или даже на сутки, с бутылками жидкой каши, небрежно вставленными в рот и закрепленными в такой позиции. Большинство таких детей безучастно смотрели в пространство. В действительности, войдя в такой приют на несколько сотен кроваток, можно было не услышать ни звука. Постели были покрыты мочой, фекалиями и кишели вшами. Уровень детской смертности в таких учреждениях был огромный. Учреждениях, названных педиатрическим Освенцимом. Условия были ужасными, но они создали реальную возможность исследовать и, возможно, излечить большие группы тяжело травмированных детей. В одном примечательном исследовании были задействованы канадские семьи, усыновившие этих детей и растившие их дома. Усыновленные дети выросли, и исследователи разделили их на две группы. Одна группа казалась очень стабильной в эмоциональном отношении. Социальное поведение, реакции на стресс, оценки в школе, медицинские показатели – все было неотличимо от здоровой канадской контрольной группы. Другая группа казалась настолько же, очевидно, проблемной. У них было больше проблем с питанием, они чаще болели, демонстрировали асоциальное поведение – с нарастающей агрессивностью. Каковы независимые переменные? Возраст при усыновлении. Если дети были усыновлены до 4 месяца жизни, они вели себя, как любой другой счастливый ребенок, которого вы знаете. Если их усыновляли после 8 месяца жизни, они вели себя, как бандиты. Невозможность в определенном младенческом возрасте ощутить безопасность благодаря надежной привязанности со всей очевидностью нанесла колоссальный стресс системам их организма. Этот стресс отражался на их поведении годы спустя. Их давным-давно забрали из приютов, но они так никогда и не стали по-настоящему свободными. Как младенцы реагируют на стресс? Действие стресса состоит в том, что он вызывает у нас реакцию «бей или беги». Хотя на деле ее следовало бы назвать просто «беги». Типичная человеческая реакция на стресс посвящена единственной цели — направить в мускулы достаточное количество крови, чтобы они могли убрать нас из-под угрозы. Как правило, мы нападаем, только если зажаты в угол. И даже в этом случае мы обычно прибегаем к кулакам лишь для того, чтобы отвоевать путь к побегу. Когда мы находимся перед лицом опасности, мозг дает сигнал к выбросу двух гормонов — адреналина и кортизола, относящегося к классу веществ, называемых глюкокортикоиды. Данная реакция достаточно сложна, и для правильной настройки всех связей необходимо время. Именно для этого служит первый год жизни. Если младенец пребывает в безопасной обстановке, эмоционально стабильный дом, система будет подготовлена идеально. Если нет, то нормальные процессы преодоления стресса нарушаются. Малыш переходит в состояние повышенной настороженности или полнейшего коллапса. Если младенец регулярно оказывается в обстановке злобы и эмоционального насилия, его уязвимая система реакции на стресс становится сверхреактивной, расстройство, называемое гиперкортизолизм. Если младенец не получает вообще никакого внимания, как румынские сироты, наступает своего рода отупение. Его система становится недостаточно реактивной. Расстройство, называемое гиперкортизолизм. Отсюда пустые взгляды. Жизнь, цитируя рок-певца Брюса Спрингстина, может казаться одной бесконечной, чрезвычайной ситуацией. Что происходит, когда вы конфликтуете? Не обязательно расти детей в условиях лагеря смерти, чтобы увидеть негативные изменения в развитии мозга ребенка. Достаточно того, что родители регулярно просыпаются по утрам в состоянии эмоциональной готовности броситься друг на друга с кулаками. Конфликт между супругами имеет такую же возможность нанести вред развитию мозга ребенка. Хотя в отношении этого эффекта существуют некоторые споры, его действие может быть очень длительным, недвусмысленно отдающимся во взрослом возрасте. Это печально, поскольку такие эффекты полностью обратимы при своевременном вмешательстве. Даже у младенцев, взятых из очень травматичных семей до 8-месячного возраста, оказывающихся в обстановке заботы и сопереживания, наблюдают улучшение в регулировании гормона стресса в течение каких-то 10 недель. Все, что требуется для этого сделать, снять боксерские перчатки. Что в действительности произойдет, если вы этого не сделаете? Все родители знают, что дети испытывают стресс, когда становятся свидетелями их конфликтов. Однако возраст, в котором они начинают реагировать на конфликты, оказался для исследователей абсолютно неожиданным. Младенцы моложе 6 месяцев способны определить, что в семье что-то не так. Они могут испытывать физиологические реакции, например, повышение кровяного давления, учащение сердцебиения и выброс гормонов стресса, подобно взрослым. Некоторые исследователи заявляют, что могут оценить частоту конфликтов между супругами, просто взяв 24-часовой анализ мочи у ребенка. Стресс изменяет поведение ребенка. Стресс проявляется и в поведении. Малыши в эмоционально нестабильных семьях гораздо менее способны позитивно реагировать на новые воздействия, успокаивать себя, восстанавливаться после стресса, короче говоря, регулировать свои эмоции. Даже их маленькие ножки иногда развиваются неправильно, поскольку гормоны стресса могут мешать правильной минерализации костей. К тому времени, когда дети достигают 4-летнего возраста, уровень кортизола у них может практически вдвое превышать уровень этого гормона у детей из стабильных семей. Младенцы и маленькие дети не всегда понимают смысл конфликта, но они знают, что что-то происходит неправильно. Если враждебность между супругами продолжает сохраняться, дети из таких семей по статистике чаще проявляют асоциальное поведение и агрессию при поступлении в школу. У них остается проблема контроля эмоций, которая усложняется при появлении в их жизни взаимоотношений со сверстниками. Они не способны хорошо концентрировать свое внимание. У них очень мало инструментов для самоуспокоения. У этих детей больше проблем со здоровьем. В особенности для них типичен кашель и частые простуды, и они склонны к детской депрессии или тревожному расстройству. У таких детей коэффициент интеллекта почти на 8 единиц ниже, чем у детей, выросших в стабильных семьях. Неудивительно, что они чаще, чем их сверстники, не заканчивают старшую школу, а если заканчивают, то обычно имеют низкие оценки. Если мы рассмотрим конечную точку семейной нестабильности, развод будет хорошим примером. Мы увидим, что дети расплачиваются за него в течение многих последующих лет. Дети из неполных семей имеют на 25% больше риск употребления наркотиков к возрасту 14 лет. Девочки чаще беременеют вне брака. Они вдвое чаще разводятся сами. В школе они учатся хуже, чем дети из полных семей, и гораздо реже получают финансовую поддержку для колледжа. Если пара остается вместе, 88% поступивших в колледж детей получают постоянную финансовую поддержку их образования. Когда родители расстаются, эта цифра падает до 29%. Так что же говорить про Гарвард? Даже в эмоционально стабильной семье, где нет постоянной супружеской враждебности, порой возникают конфликты. К счастью, исследования показывают, что пагубны не столько семейные распри родителей на глазах своих детей, сколько недостаток сцен примирения, наблюдаемых детьми. Многие пары ругаются на глазах детей, а мирятся наедине. Это вводит малыша в заблуждение, даже в раннем возрасте, поскольку он постоянно видит побоища, но никогда не видит заключения мира. Родители, которые склонны открыто перевязывать раны друг другу после битвы, предоставляют своим детям модель того, как надо мириться. Самые веские причины ваших конфликтов. Почему случаются конфликты? Я упоминал 4 устойчивых источника супружеских конфликтов в период вступления в родительскую роль. Оставленные без внимания все эти причины могут самым серьезным образом повлиять на состояние вашего брака и таким образом негативно отразиться на развитии мозга вашего ребенка. Я назову их 4 грозди гнева. Это недостаток сна, социальная изоляция, неравное распределение нагрузки, депрессия. Если у вас есть ребенок, вы, если верить статистике, скорее всего, ощутили кое-что из перечисленного, когда ваш ребенок появился в доме. Итак, битва начинается в постели. Нет, речь идет не о сексе. Первое. Недостаток сна. Если среди ваших знакомых есть начинающие родители, спросите их, звучит ли для них знакома следующая жалоба Эмили. «Я зла на своего мужа, потому что он спит ночью напролет. Моей дочери 9 месяцев, и она по-прежнему просыпается по 2-3 раза за ночь. Мой муж спит всю ночь, а затем пробуждается таким измотанным. Я сплю не более 5-6 часов за ночь последние 10 месяцев. Целый день вожусь с приставучим малышом и младенцем, и он устал?» Мы позднее поговорим о супружеском неравенстве, отраженном в этой поведенческой зарисовке, но сначала давайте посмотрим, откуда возникает недосып Эмили и как он отражается на супружеских отношениях. Трудно переоценить эффект, который недостаток сна оказывает на пары, вступающие в родительские обязанности. Будущие родители обычно имеют представление о том, что им предстоят некие изменения ночного режима, но большинство не представляют, насколько эти изменения будут серьезны. Зарубите себе на носу. У младенцев нет режима сна, когда они рождаются. Тот факт, что этот режим есть у вас, не приходит им в голову. Время сна и еды не имеет фиксированной схемы в мозге новорожденного. Его поведение случайным образом распределено в 24-часовом периоде. Это снова все тот же социальный контракт. Они берут, вы даете. Такое положение может длиться месяцами. Предсказуемое расписание может не проявляться полгода, а то и дольше. От 25% до 40% младенцев в этом возрастном промежутке испытывают проблемы со сном. И такая статистика наблюдается по всему миру. Со временем они вырабатывают режим сна. В действительности полагают, что он закодирован в ДНК. Однако в сухом, некомфортном послеутробном мире, отчасти внутреннем, отчасти внешнем, очень много всевозможных помех, мешающих младенцам спать по ночам. Их неопытному мозгу просто требуется время для того, чтобы приспособиться. Даже по прошествии года 50% детей по-прежнему требуют ночного родительского вмешательства в той или иной форме. Поскольку большинству взрослых людей требуется около получаса для того, чтобы снова уснуть после посещения проснувшегося ребенка, мамы и папы могут неделями напролет спать в половину меньше того, что им необходимо. Это вредно для их организмов. И для их отношений тоже. Недосыпающие люди становятся раздражительными, гораздо более раздражительными, чем те, кто спит нормально. У человека, страдающего от дефицита сна, способность регулировать сильные эмоции обычно снижается на 91%. Снижение общих когнитивных способностей не менее драматично. Именно поэтому у сонливых людей так падает производительность на работе. Способность решать проблемы уменьшается на 10% в сравнении с их показателями в бодром состоянии, и даже двигательная функция оказывается затронутой. Недели умеренного недосыпа достаточно, чтобы начать двигаться в сторону этих показателей. Изменения настроения проявляются в первую очередь, затем происходят когнитивные нарушения, после чего следуют изменения в физических показателях. Если у вас не хватает энергии, а ваш младший взывает к вам по нескольку раз в минуту, дошкольники требуют внимания в той или иной форме по 180 раз в час, как заметил один поведенческий психолог. Вы быстро истощаете свой запас доброго отношения к своему супругу. Уже один недостаток сна может предопределить увеличение враждебных столкновений между новоиспеченными родителями. Второе. Социальная изоляция. Такое редко происходит в ходе визитов к педиатру, хотя было бы полезно. Добрый доктор расспросит вас о здоровье ребенка, закончив обычным осмотром вашего маленького сокровища. Затем он посмотрит вам в глаза и задаст несколько по-настоящему назойливых вопросов о вашей социальной жизни. «У вас много друзей?» — должен бы спросить педиатр. «В какие социальные группы входите вы и ваш муж? Насколько важны эти группы для вас? Насколько они разнообразны? Сколько времени вы и ваш супруг уделяете контактам с этими группами?» Врач не задает вопросов о таких вещах, поскольку ваша социальная жизнь – не его дело. Проблема в том, что это в очень большой степени дело ребенка. Социальная изоляция может вести к клинической депрессии родителей. Депрессия может отразиться на физическом здоровье, внося свой вклад в рост числа инфекционных заболеваний и сердечных приступов. Исследования показывают, что социальная изоляция – основная жалоба многих пар в период вступления в родительскую роль. Одна мама написала: «Я никогда не чувствовала себя более одинокой, чем сейчас. Мои дети не обращают на меня внимания, а мой муж игнорирует меня. Все, чем я занимаюсь, это домашние дела, готовка, дети. Я перестала быть личностью. У меня нет ни минуты на себя, и все же я полностью изолирована от других». Одиночество болезненное и тотальное переживают до 80% молодых родителей. После рождения ребенка у пары остается лишь около трети времени, которое они могут провести вдвоем. Третье в сравнении с тем, что было до рождения ребенка. Волнующее возбуждение от появления ребенка исчезает, а непрестанная родительская работа остается. Роль мамы и папы превращается в обязанность, затем в бремя. Бессонные ночи, следующие одна за другой, истощают источник энергии семьи. Нарастающие супружеские конфликты истощают ресурсы. В результате этих потерь пара утрачивает стимулы и энергию для социальной жизни. Мамам и папам становится трудно поддерживать дружбу друг с другом, не говоря уже об окружающих. Друзья перестают заходить в гости, родители не находят сил, чтобы завести новых друзей. Если не считать общение друг с другом, у родителей обычно есть не более полутора часов в день на контакт с другими взрослыми людьми. Ужасающие 34% из них проводят целый день в изоляции. Неудивительно, что многие молодые родители ощущают себя в ловушке. Одна неработающая мама сказала: «Иногда я хочу только одного — закрыться в своей спальне и целый день говорить по телефону с моей лучшей подругой, вместо того, чтобы возиться со своими детьми. Я люблю их, но сидеть дома с детьми — это не совсем то, о чем я мечтала». Другая просто сказала об одиночестве: «Я плачу в своей машине. Много». Принадлежность к множеству социальных групп – крайне важный психологический буфер. Но эти отношения, скорее всего, исчезнут, когда супруги станут родителями. На долю женщин выпадает непропорциональное количество такой изоляции. И существуют биологические причины, почему это может быть особенно вредно для них. Вот вам теория. Роды до появления современной медицины часто приводили к смерти матери. Хотя никто не знает точных цифр, но по оценкам частота составляла 1 из 8. Племена, где женщины могли быстро установить отношения с другими женщинами и доверять им, выживали с большей вероятностью. Старшие женщины, обладающие мудростью их предыдущего опыта родов, способны были позаботиться о молодых матерях. Женщины с детьми могли обеспечить необходимым молоком новорожденного в случае смерти матери. Таким образом, коллективная забота о детях и сопутствующие ей социальные взаимодействия обеспечивали преимущество в выживании, утверждает антрополог Сара Хрди. Нет, в ее фамилии нет буквы «А». Она назвала это «аллопарентинг». Этой гипотезе соответствует тот факт, что мы являемся единственными приматами, регулярно позволяющими другим особям заботиться о своем потомстве. Одна мать очень удачно сформулировала такую потребность в социальных связях. «Иногда, когда я держу на руках свою чудесную дочурку, и мы с любовью смотрим друг на друга, я втайне мечтаю, чтобы она заснула, а я бы смогла проверить электронную почту». Почему общительность – женская черта, а не мужская? Отчасти причина может иметь молекулярный характер. Женщины при нормальной реакции на стресс выделяют окситоцин, гормон, вызывающий комплекс биологического поведения, называемый «забота и дружба». Мужчинам это не свойственно. Присущее им обилие тестостерона производит существенные гормональные помехи, заглушающие эффект их эндогенного окситоцина. Окситоцин у обоих полов действует как нейромедиатор, обеспечивающий ощущение доверия и спокойствия. Он помогает упрочить отношения с кем-то, кому, возможно, придется стать приемным родителем вашего ребенка. Удивительно, но очень уместно и вполне согласуясь со всем сказанным, окситоцин задействован в стимулировании лактации. Таким образом, социальные отношения имеют глубокие эволюционные корни. И трудно отменить эту потребность. Психотерапевт Руталин Джоссельсон, изучавшая отношения с заботой и дружбой, подчеркивает их важность. Всякий раз, когда мы чересчур погружаемся в заботы о работе и семье, первое, что мы делаем, мы забрасываем дружбу с другими женщинами. Мы отодвигаем их на задний план. Это большая ошибка, потому что женщины служат источником огромной поддержки друг для друга. Третье. Неравное распределение нагрузки. Третья гроздь гнева ясно изложена в болезненном свидетельстве молодой мамы, которую я назову Мелани. «Если мой муж еще раз скажет мне, что ему нужно отдохнуть, потому что он целый день работал, я выброшу всю его одежду на газон перед домом, поставлю его машину на нейтральную передачу и буду смотреть, как она укатится, и продам все его любимые спортивные принадлежности за доллар на eBay. А потом я его убью. Да, он целый день работает, но он работает с говорящими по-английски, приученными к туалету, полностью дееспособными взрослыми людьми. Ему не надо менять им подгузники, укладывать их спать и отмывать их обед со стен. Ему не надо считать до 10, чтобы успокоиться. Ему не надо смотреть Барни 243 раза, и ему не надо 6 раз в день доставать свою грудь, чтобы накормить голодного младенца. И я знаю, что его обед не состоит из корки хлеба с арахисовым маслом и джемом. У него есть 2 15-минутных перерыва, чтобы прогуляться, и часовой перерыв, чтобы сходить в спортзал, и еще 1 час езды на поезде домой, где можно почитать или поспать. И, может быть, я и не получаю зарплаты, может быть, я хожу почти весь день в спортивных штанах, может быть, я бываю в душе только раз в 2 или 3 дня, может быть, я могу играть с нашими детьми целый день, я все равно в каждый час вкалываю чертовски больше, чем он за целый день. Поэтому возьми свой зарплатный чек, обналичь его в банке и дай мне возможность сходить раз в месяц на этот несчастный педикюр, не выслушивая твоего, может быть, когда ты выйдешь на работу, и у тебя появятся собственные деньги». Ух, я могу добавить, сказано не в бровь, а в глаз. Я честно предупреждаю вас, мужчины, вам будет непросто прослушать этот раздел. Но он, вероятно, самая важная часть из того, что вы можете почерпнуть в этой книге. Наряду с недостатком сна и социальной изоляцией существует чудовищное неравенство в том, кто выполняет работу в домашнем хозяйстве в период вступления пары в родительскую роль. Проще говоря, женщины взваливают на себя большую ее часть. Это не зависит от того, работает ли женщина, и от того, сколько в семье детей, даже с изменениями в отношении к проблеме, который принес 21 век. Женщины по-прежнему выполняют преобладающую часть или практически всю домашнюю работу. Активистка борьбы за гражданские права Флоренс Кеннеди однажды сказала: «Любая женщина, которая по-прежнему думает, что брак — это проект с участием 50 на 50, всего лишь подтверждает, что она либо ничего не понимает в мужчинах, либо ничего не понимает в процентах. Тирада Мелани иллюстрирует, что такой дисбаланс разъедает качество брака, а это означает, что он способен негативно отразиться на развитии мозга ребенка. Я говорил вам, что это будет неприятно слушать. Вот цифры. Семейные женщины выполняют 70% всей домашней работы. Посуда, пыль, подгузники, мелкий бытовой ремонт – все такое. Эти данные часто воспринимаются как положительная тенденция, поскольку 30 лет назад эта цифра составляла 85%. Но не надо быть специалистом в математике, чтобы понять, что показатели не равны. Когда в доме появляется ребенок, домашние обязанности для женщин возрастают втрое больше, чем для мужчин. Недостаток мужского вклада настолько велик, что наличие мужа фактически приводит к дополнительным 7 часам работы в неделю для женщин. Но не наоборот. Жена экономит своему мужу около часа домашней работы в неделю. Как сказала одна молодая мама, «Иногда я мечтаю развестись, поскольку только так я смогу иметь 2 выходных раз в 2 недели». Женщины тратят чудовищные 39 часов в неделю, выполняя работу, связанную с уходом за детьми. Современный отец тратит приблизительно половину от этого – 21,7 часа в неделю. Это также воспринимается как хорошая новость, поскольку это втрое превышает время, которое проводили с детьми мужчины 60-х. Однако никто не назовет эти показатели равными. Также верно, что около 40% отцов проводят менее 2 часов в день со своими детьми в течение рабочей недели, а 14% – менее часа. Это неравенство в распределении нагрузки наряду с финансовыми конфликтами, которые могут быть с этим связаны. Один из наиболее часто указываемых источников супружеских конфликтов, оно является значительным фактором, влияющих на мнение женщины о мужчине, за которого она вышла замуж. Особенно если он достает карту «Я кормилец», как делал муж Мелани. Финансы имеют веский голос. Среднестатистическая неработающая мама работает 94,4 часа в неделю. Если бы ей платили за ее труд, она бы зарабатывала приблизительно 117 тысяч долларов в год. Это калькуляция по часовой оплате и времени, затрачиваемого на выполнение работ по 10 специальностям, которые выполняют обычные мамы в американских семьях, включая домработницу, водителя вэна, няню, штатного психолога и исполнительного менеджера. Большинство мужчин не проводят на работе по 94,4 часа в неделю. И 99% из них зарабатывают менее 117 тысяч долларов в год. Все это можно объяснить, почему в подавляющем большинстве случаев нарастание враждебных выпадов начинается со стороны женщины и распространяется на мужчину. Что приводит нас к маленькой книжечке, которая способна указать путь к решению проблемы. Моя жена получила ее в подарок от подруги. Она называется «Порно для женщин». Это книжка с картинками, где красавцы-мужчины сфотографированы во всей своей рельефной играющей мускулами, пропитанной тестостероном, детям смотреть не рекомендующейся красе. Множество обнаженных торсов и джинсов с низкой посадкой вкупе со взъерошенными волосами и подмигивающими глазами. И все они выполняют работу по дому. Там есть картинка прекрасно сложенного Адониса, который загружает стиральную машину. Подпись под картинкой гласит: «Как только я закончу стирку, я пойду в магазин за продуктами, и я возьму с собой детей, чтобы ты могла отдохнуть». Там есть другой красавец, парень с обложки, который пылесосит ковер. Особенно атлетично сложенный мужчина, оторвав взгляд от спортивного раздела газеты, объявляет: «О, смотри, сегодня игры плей-офф Национальной футбольной лиги. Спорим, у нас не будет проблем с парковкой на воскресной ярмарке». Порно для женщин. Доступно в ближайшем браке. Четвертое. Депрессия. Что сказать о периоде вступления в родительскую роль? До этого момента мы говорили о состоянии, когда тебя требуют проявлять ответную реакцию 3 раза в минуту, позволяют спать в 2 раза меньше, чем необходимо, когда не остается сил на дружбу, и проблемы типа «кто вынесет мусор» превращаются в риск развода. Если это не считать идеальными условиями для выращивания нашей последней грозди гнева, то я не знаю, что еще можно таковыми считать. Наша четвертая тема — депрессия. К счастью, большинство из вас до этого не дойдет, но риск достаточно серьезен, чтобы об этом молчать. Приблизительно половина молодых мам испытывают послеродовое уныние, которое исчезает через несколько часов или дней. Такое состояние является типичным. Но другие 10-20% матерей переживают нечто более глубокое и гораздо более проблематичное. Этих женщин преследует чувство углубляющегося отчаяния, тоски и никчемности, даже если их отношения с супругом остаются нормальными. Подобные болезненные, ничем не объяснимые чувства могут длиться неделями и месяцами. Матери при этом постоянно плачут или бессмысленно смотрят в окно. Они могут перестать есть, они могут есть чересчур много. У таких матерей развивается расстройство, известное как послеродовая депрессия. Хотя в отношении происхождения и диагностических критериев этого расстройства бушуют многочисленные споры, вокруг решения проблемы споров нет. Женщины, ощущающие неконтролируемую тревогу, переживающие резкую смену настроений или страдающие от тоски, нуждаются в медицинской помощи. Если это расстройство оставить без лечения, последствия послеродовой депрессии могут быть трагическими, варьирующими от серьезного падения качества жизни до убийства детей или самоубийства. Оставленная без лечения послеродовая депрессия также ослабляет живую интерактивную связь, которая должна развиваться между ребенком и родителем в первые месяцы жизни младенца. Вместо того, чтобы развивать эту связь, ребенок начинает копировать депрессивное поведение матери. Это называется взаимным отчуждением. Эти дети вырастают более неуверенными, замкнутыми, робкими и пассивными. Они в среднем в два раза более пугливы, чем дети, которых растили не депрессивные матери. Травма продолжает наблюдаться в 14 месяцев после рождения. Под угрозой депрессии находится не только женщина. От 1/10 до четверти молодых отцов впадают в депрессию, когда рождается ребенок. Если в депрессии женщина, то эта цифра возрастает до 50%. Не очень радужная картина появления ребенка в доме, правда? К счастью, это не полная картина. Никто не говорил мне, что это будет настолько трудно. Распространенное замечание, которое я слышу от родителей, когда читаю лекцию о развитии мозга, «Никто не говорил мне, что будет настолько трудно». Я не хочу преуменьшать трудности вступления в родительскую роль, но я хотел бы предложить несколько иную точку зрения на все это. Опытные родители не фокусируются на проблемах ухода за ребенком, и одна из причин состоит в том, что ими дело не ограничивается. Это даже не главная часть. Время, которое вы проводите со своими детьми, головокружительно коротко. Они изменятся очень быстро. Со временем ваш ребенок выработает режим сна, станет искать у вас утешение и научится от вас и тому, что надо делать, и тому, чего делать не надо. Затем он покинет вас и начнет независимую жизнь. Из своего опыта вы вынесете не то, как тяжело растить младенца, а то, насколько вы беззащитны перед ним. Автор Элизабет Стоун однажды сказала: «Принять решение родить ребенка — это грандиозный шаг. Это значит принять решение, чтобы ваше сердце всегда ходило где-то вне вашего тела». Опытные родители пережили бессонные ночи, но они пережили также радостное возбуждение от первой поездки на велосипеде, первого выпускного бала, а некоторые — и от первого внука. Они познали конец истории, и они полагают, дело того стоит. Есть еще одна хорошая новость. Парам, которые знают о четырех гроздях гнева и начинают готовиться к событиям заранее, гораздо реже приходится срывать их, когда в доме появляется ребенок. Когда у этих пар возникают конфликты, их последствия, как правило, бывают гораздо слабее. Первый шаг — это осведомленность. Я могу подписаться под этим. Я вырос в 1950-е годы в семье военного. Куда бы мы ни ехали на машине, моя мама в большой суете готовила к экскурсии двух детей моложе 3 лет, собирая одеяло, бутылочки и чистую одежду. Мой отец никогда не помогал ей и становился по-настоящему нетерпелив, если подготовка занимала очень много времени. Выскакивая из дома, он плюхался на водительское сиденье и разгонял двигатель на полные обороты, чтобы продемонстрировать свое раздражение. Масса сильных чувств, польза от которых, как от сердечного приступа. Став взрослым, я лишь туманно вспоминал такое его поведение. Но через 6 месяцев после моей собственной свадьбы мы с моей женой собирались на встречу выпускников аспирантуры и начинали опаздывать. Она особенно долго собиралась в этот раз, и мое нетерпение росло. Я выскочил из дома, сел в машину и вставил ключ зажигания. И совершенно неожиданно осознал, что я делаю. Я помню, что сделал глубокий вдох, поражаясь, каким глубоким может до сих пор оставаться влияние родителей на своих детей. А затем вспомнил слова писателя Джеймса Болдуина. «Дети всегда плохо слушают своих родителей, но они никогда не забывают подражать им». Медленно я вытащил ключи из зажигания, вернулся к своей новобрачной и извинился. Я больше никогда так не поступал. Много лет спустя, готовясь к поездке с 2 нашими собственными детьми, я сажал нашего младшего в автокресло, когда внезапно его подгузник взорвался. Я ухмыльнулся, ощутив ключи от машины в своем кармане и, напевая, отправился к пеленальному столу. Никакого ревущего двигателя. Урок запомнился надолго. Изменение оказалось, на удивление, легко поддержать. В этой истории нет ничего особенно героического. Ничего не изменилось, за исключением осведомленности о конкретных вещах и их осознания. Это как раз та осведомленность, которой я хочу поделиться, поскольку ее внутренние механизмы приводят к очевидным позитивным последствиям. Исследователи знают, как сделать вступление в родительскую роль более легким для семейных пар. И я не просто хочу сказать вам «как», но и доказать, что это действительно работает. Если вы готовы к определенным усилиям, то дети не станут тем смертельным заболеванием, после которого брак не смог выжить. На момент написания этой книги я состою в браке уже 30-й год, и мои дети приближаются к подростковому возрасту. Это были лучшие годы моей жизни. То, что для вас очевидно, очевидно только для вас. История с ключами от машины касается изменения точки зрения, которое отражено в одном из наших правил развития мозга. То, что для вас очевидно, очевидно только для вас. Мой отец не видел, что необходимо сделать, чтобы собрать детей в поездку. А мог и не хотеть помогать, даже если видел. Но моя мать вполне отчетливо видела, что нужно было сделать. В их точках зрения существовала асимметрия восприятия. Она ведет к некоторым по-настоящему отвратительным конфликтам. В 1972 году социологи Эдвард Джонс и Ричард Нисбет выдвинули гипотезу, что такая разница восприятия лежит в основе большинства конфликтов. Далее они предположили, что устроение асимметрии будет способствовать решению конфликта. Они были правы. Их ключевое наблюдение было следующим. Люди смотрят на свое собственное поведение как на результат воздействия обстоятельств, возникших в конкретной ситуации, но поведение других людей они воспринимают как диктуемое неотъемлемыми, неизменными личностными качествами этих людей. Классический пример. Соискатель должности, опоздавший на интервью. Кандидат на должность приписывает свое опоздание ситуации, выходящей за рамки его контроля. Застрял в пробке. Интервьюер приписывает опоздание соискателя его личной безответственности, не учел, что везде пробки. Один прибегает к ссылке на обстоятельства, объясняя свое опоздание. Другой прибегает к оскорблениям. Нисбет и его коллеги потратили десятилетия на каталогизацию подобных асимметрий. Нисбет обнаружил, что люди имеют тенденцию раздувать собственные представления о себе и своем будущем. Они оценивают собственные шансы стать богатыми, сделать замечательную карьеру, выше, чем они есть на самом деле. И почему-то считают, что у них меньше шансов подцепить инфекционное заболевание. Болезни, подобные раку, могут быть настолько эмоционально опустошающими, поскольку люди никогда не думают, что это может случиться с ними, только с тем парнем. Люди переоценивают свою способность создавать определенное представление о другом человеке после короткой встречи. В случае конфликта каждый уверен, что именно он абсолютно беспристрастен, информирован и объективен, а оппонент безнадежно предвзят, невежествен и субъективен. Такие асимметрии проистекают из следующего феномена. У любого человеческого поведения есть множество движущих элементов, которые можно грубо разделить на элементы переднего и заднего плана. Компоненты заднего плана имеют отношение к нашей эволюционной истории, генетическому строению и внутриутробному периоду. Компоненты первого плана имеют отношение к активным гормонам, предыдущему опыту и непосредственным раздражителям окружающей среды. Только мы сами, находясь в своем собственном черепе, имеем привилегированный доступ к обоим комплексам компонентов, предоставляющим детальное знание нашей внутренней психологии, мотивов и намерений. Благодаря этой, формально говоря, интроспективе, мы знаем, что именно имеем в виду или намерены сообщить в каждый момент времени. Проблема в том, что другие об этом не знают. Другие люди не могут читать наши мысли. Единственная доступная им информация о наших внутренних состояниях и мотивах — это то, что говорят наши слова и демонстрируют наше лицо и тело. Эта информация формально называется экстраспективой. Мы находимся в блаженном неведении об ограниченности экстраспективной информации. Мы знаем, когда наши действия не совпадают с нашими внутренними мыслями и чувствами, но мы иногда забываем, что эти знания недоступны другим. Такое несовпадение может ошеломить нас, поразить тем, какое впечатление мы производим на других людей. Как написал поэт Роберт Бёрнс: «О, если бы Бог дал нам дар такой, увидеть себя так, как видят нас другие». В большинстве человеческих конфликтов интроспективные знания сталкиваются с экстраспективной информацией, порождая большой взрыв. Его можно наблюдать между людьми, пытающимися спасти заблудшую душу, и между воюющими странами, пытающимися прийти к мирному соглашению. Он формирует основу любого разрушения, взаимопонимания, включая супружеские конфликты. Вы бы смогли победить в конкурсе на сопереживание. Если асимметрия лежит в основе большинства столкновений, следовательно, чем больше симметрии, тем меньше враждебности. Трудно поверить, что 4-летний мальчик в нелепом конкурсе на сопереживание мог продемонстрировать, что эта догадка абсолютно верна, но так и было. Ныне почивший автор Лео Бускалья рассказывал, что его попросили быть судьей в конкурсе на самого заботливого ребенка. Победил мальчик, который рассказал историю про своего престарелого соседа. Этот человек много десятилетий назад потерял свою жену. 4-летний ребенок услышал, как сосед всхлипывает у себя во дворе, и решил разузнать, что происходит. Забравшись к соседу на колени, мальчик просто сидел, пока мужчина горевал. Это странным образом успокоило пожилого джентльмена. Позже мама мальчика спросила сына, что он сказал соседу. «Ничего», — ответил ребенок, — «я просто помогал ему плакать». Сопереживание настолько эффективно, потому что оно не требует решения. Оно требует только понимания. У этой истории много граней, но суть кристально ясна. Это ответ на асимметричные отношения. Старый мужчина был печален, маленький мальчик не был, но готовность этого случайного психотерапевта войти в эмоциональное пространство старого мужчины, сопереживать, изменила равновесие отношений. Выбор сопереживания, а по своей сути это просто выбор, имеет настолько значимый эффект, что может изменить развитие нервной системы младенца, чьи родители постоянно практикуют его. Определение эмпатии. Я полагал, что такие скользкие темы, как сопереживание или эмпатия, имеют со стороны нейронауки поддержки не больше, чем спиритический сеанс. Если бы 10 лет назад кто-либо сказал мне, что эмпатия будет настолько же хорошо описана с точки зрения опыта, как, скажем, болезнь Паркинсона, я бы громко посмеялся. Сейчас я не смеюсь. Все больше заслуживающей доверия научной литературы описывает эмпатию, определяя ее тремя ключевыми составляющими. Первое. Обнаружение экспрессии. Прежде всего, человек должен заметить изменения в эмоциональном состоянии другого человека. В науках о поведении термин «экспрессия» означает внешнее выражение эмоций или настроения, обычно связанное с некоторой идеей или действием. Дети с аутическими расстройствами обычно не распознают экспрессию, в результате чего их действия крайне редко связаны с сопереживанием. Вторая. Воображаемая транспозиция – Как только человек заметил чье-то эмоциональное состояние, он проецирует его на свой собственный внутренний мир. Он примеряет воспринимаемые чувства на себя и представляет, что он сам чувствовал бы в аналогичных обстоятельствах. Для тех из вас, кто имеет отношение к театру, скажу, что это суть метода Станиславского. Для тех из вас, кто готовится к появлению детей, вы только что начали учиться тому, как вести с ними бои по правилам, не говоря уже о вашем супруге. Третье. Формирование границ. Сопереживающая личность непрерывно осознает, что эмоции переживает другой человек, а не он сам. Сопереживание – мощное средство, но оно имеет свои границы. Эффективность сопереживания. Пары, регулярно практикующие сопереживание, приходят к ошеломительным результатам. Это та независимая переменная, которая предопределяет успешный брак, если верить бихевиористу Джону Готману, а он, несмотря на запоздалую критику, предсказывает вероятность развода с точностью, приближающейся к 90%. Согласно исследованиям Готмана, если жена чувствует, что муж ее слышит, до такой степени, что принимает ее влияние на его поведение, то брак в основе своей защищен от развода. Интересно, что вопрос, чувствует ли муж себя услышанным, не является фактором влияния в уровне разводов. Если такой канал поставки сопереживания отсутствовал, брак был обречен на неудачу. Исследования показывают, что 70% супружеских конфликтов не разрешаются. Разногласия сохраняются. Это не обязательно приводит к разрыву. Покуда стороны учатся уживаться с учетом своих различий, а это одна из самых трудных задач в браке. Но различия должны быть поняты, даже если проблемы не решаются. Одна из причин того, что эмпатия настолько эффективна, состоит в том, что она не требует решения, а требует только понимания. Это крайне важно осознать. Если какое-никакое пространство для переговоров существует только в 30% случаев, сопереживание становится основным упражнением в парной тренировке по урегулированию конфликтов. Возможно, именно поэтому его отсутствие является таким значимым прогнозирующим фактором развода. Готман, как и другие исследователи, обнаружил аналогичный эффект в воспитании детей. Он сказал, сопереживание не только имеет существенное значение. Оно – основа эффективной родительской деятельности. Сделайте сопереживание рефлексом. Два простых шага. Что следует сделать, чтобы достичь успеха в супружеских отношениях, о котором сообщает Готман? Надо перекрыть тот провал, о котором я говорил ранее. Дисбаланс между вашими собственными чувствами и тем, какие выводы вы делаете о чувствах своего супруга-супруги. Этого можно добиться, выработав у себя рефлекс сопереживания в качестве первой реакции на любую эмоциональную ситуацию. Ученые дали определение рефлексу сопереживания, когда пытались социализировать детей, страдающих аутизмом. Это удивительно просто и очень эффективно. Нечто подобное тому, как маленький мальчик забрался на колени к пожилому мужчине. Когда вы впервые столкнулись с чьими-то горячими чувствами, выполните два простых шага. Первый. Опишите эмоциональные изменения, которые, по вашему мнению, вы видите. Второй. Попробуйте догадаться, что привело к подобным эмоциональным изменениям. Затем вы можете вернуться к любым отвратительным привычкам в проявлении собственной реакции, которые являются нормальными для вас. Однако хочу вас честно предупредить. Если рефлекс сопереживания становится активным элементом вашей практики управления конфликтной ситуацией, вам станет трудно придерживаться своей прежней бурной и гневной реакции. Вот реальный пример, взятый из одного из моих клинических исследований. Женщина разрешила своей 15-летней дочери гулять субботними вечерами, но строго-настрого велела соблюдать комендантский час, наступающий в полночь. В один из уикендов девочка проигнорировала это требование и вернулась домой только в 2 часа ночи. Она прокралась в дом и с ужасом обнаружила, что в гостиной все еще горит свет, а затем увидела там явно рассерженную мать, которая ждала ее, сидя в кресле. Конечно, ребенок был перепуган до умопомрачения. Кроме того, девочка выглядела очень расстроенной. Мама поняла, что у ребенка был непростой вечер. Такая сцена обычно служила сигналом к началу раунда женского бокса, знакомого и мучительного для обеих. Но мама слышала от подруги о рефлексе сопереживания и вместо этого прибегла к нему. Начав с простого описания наблюдаемых чувств дочери экспрессии, она заметила: «Ты выглядишь совершенно перепуганной». После небольшой паузы девочка слегка кивнула. «Ты выглядишь не только испуганной», — продолжала мать. «Ты выглядишь расстроенной. Сильно расстроенной. Я бы сказала, выглядишь униженной». Девочка снова промолчала. Она ожидала совсем не этого. Затем мама применила второй шаг, пытаясь угадать причину. «У тебя были неприятности сегодня, да?» Дочь расширила глаза. Действительно, вечер был тяжелым. Внезапно на ее глаза накатились слезы. Мама догадалась, что, скорее всего, случилось, и ее голос смягчился. «Ты поругалась со своим парнем?» Ребенок расплакался. «Он бросил меня. Я пропустила автобус домой, поэтому я опоздала». Девочка упала в мамины добрые руки, и обе заплакали. В тот вечер не было женского бокса. Он редко происходит в объятиях рефлекса сопереживания, будь то родительские отношения с ребенком или супружеские отношения. На этом история, конечно, не закончилась. Мама все-таки наказала дочь. Правило есть правило. И ребенка на неделю посадили под домашний арест. Но весь комплекс отношений изменился. Ее дочь даже начала копировать рефлекс сопереживания. По данным исследованиям, это распространенное явление в семьях, где им активно пользуются. В начале следующей недели дочь заметила, как ее мать жарит омлет, чтобы собрать поздний ужин, явно расстроенная после долгого рабочего дня. Вместо того, чтобы спросить, что будет на ужин, дочь сказала: «Ты выглядишь очень расстроенной, мам. Это от того, что уже поздно, ты устала и не хочешь готовить ужин?» Мать не поверила своим ушам. Готовьте свои отношения. Парам, у которых крепкие отношения, основанные на сопереживании и которые готовятся к вступлению в родительскую роль, удается избежать полного созревания четырех гроздей гнева. Такая подготовка создает в доме наилучшую обстановку для здорового развития мозга ребенка. Дети таких родителей могут поступить в Гарвард, а могут не поступить, но этим детям не придется переживать битву за опеку над ними. Их родители смогут вырастить умных, счастливых, нравственных детей. Ключевые моменты. Более 80% пар переживают огромное падение качества супружеской жизни в период вступления в родительскую роль. Враждебность между родителями может нанести вред развивающемуся мозгу и нервной системе младенца. Сопереживание снижает враждебность. Четыре наиболее распространенных источника супружеских бурь – недостаток сна, социальная изоляция, неравное распределение нагрузки домашних обязанностей и депрессия.